было в детстве, а может во сне. Аист на крыше гнездо для любимой свил по весне. Чудился мне он и в странствиях дальних символом верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно аиста вы. Люди, прошу я, потише, потише. Войны пусть кинут во мгле. Аист на крыше, аист на крыше. Мир на земле. Аист на крыше, аист на крыше. Гнездо в соистенка ночью и днем бережет. Ну, а в том доме под крышей девчонка счастья так ждет. Люди в Нью-Йорк.